Это бесспорный факт. Товарищ Ворошилов говорит, у нас не было никаких военных специалистов, и у нас 60 тысяч потерь. Это ужасно. Героизм царицынской армии войдет в массы. Но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть защита партийной линии? Виноват товарищ Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросать. Может быть, нам не пришлось бы отдавать эти 60 тысяч, если бы там были специалисты, если бы была регулярная армия. К сожалению, уже в годы гражданской войны и как военачальник, и как политработник Ворошилов отличился не только на полях сражений. Ворошилов, Щеденко и Буденный были причастны к аресту, суду и расстрелу знаменитого в то время героя гражданской войны, организатора первых конных частей Красной армии, первой шашки республики Думенко. Сохранившиеся в деле Думенко ложные и даже нелепые показания Ворошилова, Щеденко, Буденного дали основание вынести поспешный и несправедливый приговор. На письменных показаниях Буденного о том, что со стороны Думенко наблюдались некоторые недовольства к политработникам, приказы исполнялись Думенко не всегда аккуратно, Ворошилов поставил резолюцию: «Сам он, Думенко, ничтожество». Не только Орджоникидзе и Тухачевский, но даже Сталин просили поспешно созванный рефтрибунал воздержаться от ареста или от сурового приговора. Однако организаторы фальсифицированного дела Думенко торопились, и сразу же после вынесения приговора он был расстрелян. Во главе первой конной армии. Гражданская война на Украине отличалась особой ожесточенностью и сложностью, и Ворошилову не довелось спокойно работать в советском правительстве Украины. Он участвовал в боях с отрядами мятежного атамана Григорьева, Махно, а затем во главе 14-й армии оборонял Екатеринослав, в составе РВС 12-й армии Киев. Под напором войск генерала Деникина Красной армии пришлось оставить большую часть Украины. Ворошилов некоторое время командует 61-й стрелковой и 11-й кавалерийской дивизиями, но после образования 1-й конной он был назначен членом РВС этой армии. Буденный, Ворошилов и Щеденко стояли во главе 1-й конной осенью 1919 года, когда она вела ожесточенные бои с кавалерийскими дивизиями белых в Центральной России, а затем преследовала отступающего Деникина. Большую роль сыграла 1-я конная в боях на Северном Кавказе, а затем и на Польском фронте во второй половине 1920 года. Бои в Таврии и в Крыму против войск генерала Врангеля, а затем против отрядов Махно и Петлюры, завершили боевой путь 1-й конной. От партийной организации этой армии Ворошилова направили на 10-й съезд партии. Ворошилов был избран в президиум съезда и председательствовал на некоторых его заседаниях. Вместе с группой делегатов съезда он участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, командуя южной группой войск. За участие в этой военной операции Ворошилов был награжден 2-м орденом Красного Знамени. С 2 орденами на груди он появился на очередном заседании съезда партии, за что и удостоился саркастического замечания Ленина. Для членов партии считалось тогда дурным тоном демонстрировать на деловых собраниях или даже на съездах свои награды. На следующее заседание съезда Ворошилов пришел уже в вышитой украинской рубахе и без орденов. На 10-м съезде партии Ворошилов был избран членом ЦК РКПБ. В состав ЦК в 1921 году входило всего 25 членов и 15 кандидатов. Во главе военных округов. Хотя Ворошилов не был профессиональным военным, его оставили после окончания гражданской войны на военной работе. В 1921-24 годах он командует крупным Северокавказским военным округом. Партийным руководителем Северокавказского края был в эти годы Микоян, с которым у Ворошилова